посольства, министерства, здания с торжественными порталами, исторические памятники. Когда Филипп проходил по Рю Сен-Доминик, ему казалось, что он идет по галерее, в которой царит атмосфера респектабельности и спокойствия. Выйдя к бульвару Сен-Жермен, он вновь попал в водоворот жизни и ярких огней. И тут только Филипп обратил внимание, что на тротуарах появилось большое количество молодежи. Казалось, молодые люди стекаются сюда со всех сторон. У Филиппа пересохло в горле. Войдя в кафе за стекленной террасой, он заметил освобождающийся столик. А Филипп сел и заказал себе шотландского виски. Лишь хрупкая стеклянная перегородка отделяла его от улицы. Филипп повернулся спиной к внешнему миру. Внутри, как и снаружи, молодежь составляла большинство. Во всяком случае, она обращала на себя внимание. Солидные люди и степенные пары служили контрастом для этой неотесанной поросли супругой плотью. Словно стыдясь и уступая дорогу молодым, пожилые посетители прятались по углам кафе. За соседним столиком Филипп заметил девушку с большими, сильно подведенными глазами. Сидя между двумя тщедушными юнцами, она громко разговаривала и раскатисто хохотала. В какой-то момент ее взгляд упал на Филиппа. Потом она еще раз в упор посмотрела на него. А Филипп удивился, чего она хотела. Был ли здесь скрытый намек на приглашение? Девушка показалась Филиппу смешной, но все же ему польстило ее внимание. Года 23, не больше, хорошенькая, несмотря на вульгарную косметику. В нем потихоньку просыпался инстинкт охотника, но она отвернулась от него, продолжая флиртовать с другими. Все ясно, она просто хотела увеличить число обожателей. Филипп отпил из стакана немного виски и закурил сигарету. Тяжелая тоска навалилась на него. Даже если бы эта юная незнакомка зашла в своей игре достаточно далеко, и то он не предпринял бы никаких усилий, чтобы провести с ней остаток вечера. Какая-то важная пружина лопнула у него внутри. Положение, в котором он теперь оказался, не вызывало в нем никаких чувств, кроме горького разочарования и отвращение. И впереди у него тоже ничего не было, кроме безжизненной пустыни, надвигающегося 50-летия. Юноши и девушки входили, выходили, снова возвращались, толклись у стойки, фланировали между столиками. Девицы с нависшими над глазами челками, бледными губами, пустыми глазами. Их кавалеры с длинными до плеч волосами и пресыщенными взглядами. Все-то они уже видели, все знают. Они утомлены, ничто их не интересует, кроме них самих, естественно. Филипп допил свой стакан. Уйти? Но к кому? Остаться? И что дальше? Он заказал вторую порцию виски и, купив у продавца, который ходил по залу, вечернюю газету, погрузился в финансовые новости. Едва переступив порог, Жан-Марк сразу же отпрянул назад и отпустил застекленную дверь. «Пойдем куда-нибудь еще». «Почему?» — удивилась Валерия. «Здесь мой отец», — ответил Жан-Марк, указав подбородком на один из столиков. Филипп сидел спиной к входу и не видел их. «Забавно», — заметила Валерия, — «что он тут делает один?» «Ничего забавного, просто отвратительно. Видно, хочет подцепить себе подружку на ночь». «Серьезно? Если бы тебя со мной не было, я бы с ним пококетничала». «Флирт был бы недолгим. Ввиду отсутствия конкуренток он выбрал бы тебя». Взяв Валерий за руку, Жан-Марк повел ее подальше от кафе. Она высвободилась.